Глава 37. Над моими первыми ходами мумий посмеивался. «Ничего, внучок, мастерство приходит с опытом!» Свен, повздыхав, что я не слушаю советов, сел рядом с мумием. «Ставишь на победителя, дружок, но это мы еще посмотрим». «А я вот так!» Мумий вывел вперед мантикор с поддержкой магов. Фигурка царя хмыкнула и указала мне прикрыться пехотинцами. «Почему нет? Не корову же проигрываю». «Ха-ха-ха-ха!» Мумий веселился. Его мантикоры прорвали мой центр, уничтожив пехоту. Следом двинулись маги, громя рыцарей. «Десяток ходов, и я поставлю тебе мат!» Я пожал плечами. Мой царь ухмылялся и потирал миниатюрные ручки. «Ты бы хоть своих магов вывел!» — подсказал мумий. «А то ведь в сухую проиграешь!» Отвечать я не стал. Мы с царем готовили реванш. «Три хода до мата!» — объявил мумий и потянулся за бутылкой. «Не будем так спешить!» Вот теперь действительно пришла пора магов. Только они не нападали, а подняли мои павшие фигуры. Зомби-рыцари ударили в спину вражеским фигурам. «Как?» Мумий пытался выручить своих, но капкан сжал челюсти. Через три хода мумий остался без магов и мантикор. «Двукратный перевес!» — покачал головой Свен и пересел на мою сторону. «Как так?» — мумий склонился над доской. «Не может быть! Меня, некроманта, побили зомбями? Да я сейчас!» Но магов у мумия не осталось. Через десяток ходов он повалил фигурку своего царя и поднял руки. «Сдаюсь! Чистая победа! Новичкам всегда везет!» Я отсалютовал своему царю и пожал руку дедушке. «Хорошая партия! Еще одну?» Мумий поджал губы. «Даже не знаю. Устал я что-то». «Владыка!» — в комнату заглянул Кейри. «Пришел ответ на ваше письмо». «Тогда, может быть, позже». Я встал и пошел за письмом. Уже в дверях я обернулся. Напротив мумия уже сидел Свен, а уставший дедушка расставлял фигуры. «Ладно, больше не буду портить старику короткий отпуск». Почерк Лорен я узнал сразу. «Рада подарку. Уезжаю в загородное поместье с родителями. Увидимся через 2 дня». «Ну вот, придется ждать и мучиться». Но, судя по тону письма, финал должен оказаться приятным. Шагру я отправил обратно в Калькуару. «А когда мы домой? А почему так долго? А там бабушка ждет». Вызвал казну, запихнул внутрь орку со всеми пакетиками и приказал высадить где-нибудь в замке. Вот не возьму в следующий раз, будет знать, как конючить. Неспешно поужинав в ресторанчике, я вернулся в особняк. Мумий продолжал гулянку и только что очередной раз выиграл партию у Свена. На парня было жалко смотреть. Сидеть с мумием и все время проигрывать хоть кого достанет. «Свен, ты ужинал?» «А? Я? Нет, кажется». «Иди, поешь, а с Гибизе я пока поиграю». Мумий недовольно нахмурился. «С тобой неинтересно». «Не хочешь в битву царей, можем во что-нибудь другое». «Например?» «В Чапая, к примеру». Во взгляде старика мелькнул интерес. «Расскажи». Я убрал с поля фигурки. «Что использовать вместо шашек?» Недолго думая, я сунул руку в кошель и вытащил монетки. Золотые оставил себе, серебряные высыпал мумию. «Как играть-то?» «Расставляй свои фишки в крайнем ряду». «Так, а дальше что?» Улыбнувшись, я щелчком отправил свою монету в сторону мумия. «Ай! Ты чего швыряешься?» «В этом и соль игры. Надо выбить все фишки противника с поля». «Глупость какая!» «Сдаешься?» «Да, прямо сейчас!» Мумий щелкнул монету и выбил сразу 2 моих. «Ага, давай твой ход!» «Нет, твоя фишка осталась на поле, значит, бьешь снова ты». Глаза мумия загорелись. «Ну, держись!» Первую партию мумий выиграл. «Новичкам везет», — вернул его же фразу я. «Это не везение, мой дорогой внук, а настоящее мастерство». Вторую партию я снова продул, а на третью взял реванш. «Еще!» Меня спас вернувшийся Свен. «Вот он будет, а я спать, поздно уже». Мумий хищно оскалился. «Садись, малыш, сейчас я научу тебя старинной игре темных владык Чапайя». Когда я поднимался в спальню, мне в спину неслись радостные возгласы мумия и звон сбитых с доски монеток. Утро началось так себе. Проснулся поздно и в дурном настроении. За окном лил дождь, и серые тучи висели низко-низко. Где моя утренняя чашечка кофе? Где болтушка Шагра? Ах да, я же сам ее отправил в замок. С другой стороны, это не повод отказывать себе в маленьких радостях. Вызвать казну? Но тогда придется вставать. А мне совершенно не хотелось вылазить из-под одеяла. Какие еще есть варианты? Наружу я вылез одной рукой, нащупал брошенные на стул штаны, отцепил от пояса кошель и втянул к себе в тепло. Развязал горловину и заглянул туда одним глазом. Темнота и больше ничего. «Казна, ты здесь?» Из кошеля послышался шум, звук разбитой чашки, и кто-то закашлялся. «Это что? Кто здесь?» «Я». «Я? Темные боги! Это ты, совесть! Прости, не верила в тебя раньше! Сразу скажу, в содеянном раскаиваюсь! Тот сундук с золотом не утаивала, просто отложила на белый день!» «Перестань, я владыка!» «А? Владыка! По буквам сказать?» «Ой, правда вы! А как вы это со мной разговариваете? Вы же того, снаружи, а я внутри, ну, в себе, или уже нет?» «Через кошель, помнишь? Я через него скелетов могу достать». «Тьфу!» — казна закашлялась. «Ну и напугали же вы меня! Что-то случилось?» «Нет, просто хочу кауафий. Будь добра, скажи Шагре, пусть сварит мне чашечку, а ты мне передашь». «Я что, похожа на официантку? Не годится использовать меня как кофепровод». «Тогда давай разберемся, что за сундук ты там утаила. Да, и полную инвентаризацию мы давно не проводили». «Ой, да я шучу, сейчас все будет». Голос казны стал медовым. «Неужели я владыку оставлю без чашечки кофе?» Голос затих, а я откинулся на подушке. «Ишь ты, отложила она на белый день. Вот устрою ей аудит под руководством мумия, будет знать». «Прошу, ваш кауафий!» Кошель раскрылся, и из него выплыла чашечка с кофе. Какой запах!» Я сделал первый глоток и махнул рукой на несчастный сундук. «Потом разберусь, у меня этих сундуков целая куча. А казна будет сговорчивей». Приведя себя в порядок, я спустился на первый этаж. В гостиной в кресле-качалке блаженствовал Сеня, а на диванчике сидела теплая компания — Мумий, Свен и Кейри. Троица о чем-то спорила и записывала в длинный список. «О чем шумим?» «Доброе утро, владыка!» Свен и Кейри вскочили, синхронно поклонившись. «Ваня!» — Мумий расплылся в улыбке. «А мы организовываем темную федерацию игры в Чапайя!» «Внезапно. А зачем?» «Как это зачем? Чапайя будет нашим национальным видом спорта!» Мумий вскочил и начал расхаживать из угла в угол. «Почему у всех есть, а у нас нету? Светлые играют в ногомяч, орки в лапту, темные в карты. А мы? Нам тоже надо!» «И не просто игра, а интеллектуальная. Тактика, стратегия, комбинации. Можем и будем. Игра будет нести заветы черного владыки в массы. Организуем клубы, будем проводить соревнования. А фабрика по производству досок и фишек для Чапайя станет драйвером экономического роста. Тысячи поклонников игры будут съезжаться в Калькуару на турнир «Владыки». Построим для них многоэтажную гостиницу и дворец для соревнований. Дедушка, ты вроде не Остап Ибрагимович. Я? Нет. Ты не перебивай, а то я мысль потеряю. Стоп. Сначала завтрак. Потом я готов выслушать прожекты про новый спорт. Только вы для начала хоть один клуб организуйте, а то замахнулись. Турнир, гостиница, фабрика. Мумий вздохнул и махнул рукой. Нет в тебе размаха мысли. Чего нет, того нет. И пока меня не накормят, я даже слушать ничего не буду. Кейри и Свен вскочили и повели меня в ресторанчик завтракать. А Мумий остался сидеть над бумагами, строя план по захвату спортивного мира Чапаем. Уж больно старика поразила игра из другого мира. «Дедушка, пора бы нам домой». «Зачем? Мне и здесь неплохо». «И все-таки. За орками надо присмотреть. Бабушка одна осталась, светлые козни строят». Мумий сложил в стопку бумаги со столика и вручил Кейри. «Пусть у тебя будут. Делай, как договаривались. Набор игроков, клуб, все по плану». Лысый ательер кивнул и спрятал бумаги в папку. «Вот же настырные. Турнир им подавай». «Поехали обратно». «А где Сеня?» «Угук!» — монстр появился тут же с большим кульком печенья в руках. «Ты не наелся?» Сеня пожал плечами и закинул в рот горсть печенек. И куда в него только помещается? «Казна!» Мы вошли. Дверь захлопнулась, Мумий тронул меня за рукав. «Спасибо! Это был лучший отпуск в моей жизни!» «Всегда пожалуйста!» «Повторим как-нибудь!» «Только не слишком часто, а то Сеня после отдыха становится все больше, так он в двери перестанет пролезать». Монстр покосился на меня и гордо задрал нос. Его собственный размер ничуть не смущал, скорее наоборот, счастливый. За время нашего отсутствия в Калькуаре сменилась атмосфера. На входе в мои покои теперь стояла охрана, два дюжих орка в начищенных панцирях. По стенам замка ходили караулы, двор был чисто выметен, а скелеты теперь разгуливали в костюмах и галстуках-бабочках. «Матильдочка руку приложила», — резюмировал Мумий. «Всех построила и навела порядок». «Ничего подобного», — бабушка появилась бесшумно и неожиданно. «Скелетов одела, не отрицаю. А остальное — это твой Урубука. Жаль, у меня такого генерала не было. Всех светлых бы передавила». Я кивнул и поставил себе зарубку на будущее. Дать орку какое-нибудь звание или медаль. Молодец зеленокожий, старается. Все разбрелись по делам, а я решил заняться чем-нибудь полезным, скажем, магией. Давненько я не брал в руки учебников по колдовству. Первым в руки попался сборник Макфеджио. Ну-ка, что здесь у нас? Я пролистал несколько страниц со всякой ерундой. Магический доводчик на дверь, самоподметающий веник, холодильные заклинания. Ух, видел я это заклинание в деле. Мумий наложил его на шкаф в кухне, чтобы продукты хранить. Первые несколько дней оно все перемораживает, так что куском сыра убить можно. Потом вроде ничего работает, а через неделю начинает выборочно размораживать продукты. Один раз даже разогрело верхнюю полку, сварив яйца. А по нечетным дням, с часу до трех, морозило снаружи шкафа. Пришлось мумию заклинания снимать и накладывать другое для хранения замороженных врагов. Оно, кстати, работало без сбоев. Всегда подозревал, что военные технологии лучше отлажены. Ага, я нашел что-то полезное. Сворачивание и оживление бумажного журавлика. Где у меня была бумага? Сейчас попробуем. От чтения заклинания меня отвлек крик во дворе замка. «Вот я вас!» — возмущенный бабушкин голос заставил даже меня вздрогнуть. «По помытому ходить!» Послышался топот и громкие шлепки, вроде как мухобойкой. Не завидую оркам, попавшим под горячую руку. Я дочитал заклинание и только в конце сообразил. Вместо того, чтобы указывать на лист бумаги одним пальцем, я растопырил пятерню. Придется перечитывать, так не сработа... Сработало, только по-другому. Вместо одного листа в журавлей свернулись все бумажки на столе. «Курлык!» Стая журавликов вспорхнула над столом и заметалась по комнате. «Стоять! Куда?» Кричать было поздно. Журавлики сделали вокруг меня круг почета и дружно вылетели в открытое окно. «Курлык!» Громко раздалось над замком. «Тьфу! Мало того, что упустил результат, так еще и перевел всю бумагу. Теперь их даже с очком не переловишь. Ну и ладно, все равно непонятно, для чего их применять в таком виде». Я перелистнул страницу. «Ага, вот это уже интересней. Оживление журавлика, управление и вывод магического взгляда на зеркало. Ну, попробуем».